Конни отдала мне телефон и пожала плечами. Она не знала. Персональные данные похищают у человека с целью отъема денег. И где же в этой истории имел место отъем денег? Аноним тут постарался? Или кто-то пострашнее? А может, все это только начало некой невообразимой аферы, лишь обретающее очертания за Брандмауэром, который надежно закрывает мне вид на происходящее? И в итоге я окажусь не жертвой чьей-то гнусной интернет-деятельности, но преступником. То, что писалось от моего имени, как будто имело большое значение, несло некий древний посыл. Я отвернулся, если не в гневе, то в смущении, наверное. Мне почему-то было совестно. Конечно, все это написал не я, а некий злоумышленник, куда более решительный и загадочный, Пол О'Рурк, которому было что сказать, в отличие от меня. Я ничего не писал в интернете, если не считать редких комментариев о Red Sox, потому что, признаться, настоящему Полу О'Рурку совершенно нечего было сказать людям. Нашел свой комментарий под статьей «Таймс». Сообщил я Сиир Дизайну и несколько постов на фанатских форумах Red Sox. «У меня для тебя новости, приятель. Я не пишу дурацкую чушь, так что твои нелепые попытки выдать себя за меня не прокатят. Все знают, что мои посты на вес золота, и еще все знают, что мне плевать на религиозные секты Синай и Амаликитян, как бы забавно все это ни звучало». Я вернулся к работе. Мне совершенно не хотелось возвращаться к работе. Это не значит, что я не люблю свою работу, но стоило мне представить, как я опять сяду в кресло, буду принимать у Эбби инструменты, включать лечебно-диагностическое оборудование. Ну уж нет. Все это слишком понятно и знакомо. Однако прошло буквально 5 или 10 минут, как в голове у меня что-то щелкнуло, и я вновь смог сосредоточиться на работе. Переходил от одного пациента к другому, добродушно болтал, заменил зуб, сконструировал новую улыбку для будущей невесты. То, что я целыми днями сижу в четырех стенах и рассказываю людям о важности регулярного использования зубной нити, отнюдь не портит мне тех мимолетных мгновений, когда я чувствую себя живым. Несмотря на знакомую давящую обстановку, докучливость коллег и упрек, который я вижу в глазах большинства пациентов, потому что причиняю им колоссальный дискомфорт, и это еще мягко сказано, в моей жизни бывают поводы для радости. Вдовы, которые приходят выпрямлять зубы, дети, преодолевающие панический страх, и все те, кто регулярно пользуется щеткой, нитью и ирригатором, кому не надо читать лекции. После кратковременного лечения они выходят от меня с заслуженной улыбкой. Значит, я не зря тружусь. Мое призвание — это дар, лучшая защита от приступов хронической ненависти к самому себе. В тот день ко мне пришел пациент с параличом Белла. Ночью он проснулся от ощущения, что ему перекашивает лицо. Этот необъяснимый неврологический недуг обычно поражает тучных и пожилых. Мой же пациент был еще молод, да и не слишком толст, однако я сразу подумал, что он недостаточно внимания уделяет своему здоровью. Передо мной сидел типичный перегруженный работой житель Нью-Йорка, чья нервная система решила в качестве доходчивого и наглядного акта возмездия на время искорежить ему лицо. Это случилось несколько дней назад, и прошло бы еще ой как не скоро. Тем временем бедолаге пришлось лечить абсцесс. Обычно в результате паралича Белла лицо обвисает, но тут случилось обратное. Правая щека приподнялась, а губы застыли в безумной собачьей ухмылке. Ухмылка эта и пролила свет на состояние его ротовой полости, которая к тому же резко ухудшилась в самый неподходящий момент. А может, они были взаимосвязаны? Паралич Белла и этот жуткий абсцесс, грозивший пациенту потерей коренного зуба, или он откладывал лечение до последнего, жил с абсцессом и не спешил его лечить, потому что тот не причинял ему никакой боли, не обращал внимания, пока паралич Белла не выставил эту красоту на всеобщее обозрение, когда все так и пялились на беднягу со скалом добермана. Технологии сегодня здорово шагнули вперед. Раньше пломбировка канала была той же морокой, а если канал имел какое-нибудь странное ответвление, то вычистить из него гниль было все равно, что попытаться воткнуть в розетку вилку загораживающего ее холодильника. Когда я заканчивал, в кабинет постучала Конни и сказала, что меня просят к телефону. «Это Талсман», — сказала она. «Это Талсман», — сказал Талсман в трубке. Талсман называл себя Талсманом. Оказалось, сайт зарегистрирован на некоего Элла Фруштика. Фруштик — знакомая фамилия. Очень смешная, почти Фруктик. Как нельзя кстати подсказал мне Талсман. От него всегда одна польза. Я повесил трубку. «Проверь, есть ли у нас пациент по фамилии Фруштик?» 10 минут спустя Конни принесла мне карту Элла Фруштика. Последний раз он был у нас в январе, когда сообщил, что улетает в Израиль. «Ха! Так я его помню. Он еще сказал, что с удовольствием бы тебя трахнул». «Что?» «Ну да, он был под газом». «Бетси!» — закричал я. «Это наш пациент». Она сидела в соседнем кабинете и чистила кому-то зубы. «Какой еще пациент?» — прокричала она. «Который сидел тут и медитировал, помните?» «А? Тибетский монах. Просил вырвать ему зуб без анесте...» «А, ладно. Эл Фруштик», — сказал я Конни. «Вот, значит, кто постарался». «Чем вы ему насолили?» «А чем я солю всем своим пациентам?» «Лечу гнилые зубы, но он мне что-то странное сказал напоследок. Когда я выпроваживал его за дверь, он сказал...» «Что?» «Он летел в Израиль не потому, что он еврей. Я помог ему надеть пальто, и он сказал что-то про национальность или вроде того. Я подумал, что он под газом чушь всякую несет». «Про национальность?» Я попытался вспомнить, но не смог. «Здравствуйте, Эл Фруштик», — написал я. «Я вылечил вам зубы, и вот как вы меня отблагодарили». На следующий день сайт изменился. На моей страничке появился еще один библейский или псевдобиблейский текст, причем внушительных размеров, что-то вроде гомилии или притчи. Начиналась она с длиннющей родословной, которые всегда нагоняют на меня тоску, когда я пытаюсь прочесть Библию. «Такой-то и такой-то сперва входил к жене своей, потом к наложнице, а потом, выпив энное количество гинов вина, и к дочерям». У всех персонажей были имена, как у фигурок из «Звездных войн», что расставлены вдоль стен игрушечных магазинов. аксессуары не прилагаются. Одного звали Тин, который родил Мамукама, у которого была жена Гопалохоль. Дальше Тин и его родня не упоминались, но они явно были зачем-то нужны. Двигаясь дальше по этому веселому паровозику из посредников и побочных персонажей, мы, наконец, добирались до Агага, царя Амаликитского. Амаликитяне были могучим племенем вельмож, потомками Авраама, и жили мирно на тучных пастбищах Хацацона. У них был скот, верблюды, овцы, быки. И было их, готовых к сражению, вооруженных всякими военными орудиями, 124 500 в строю единодушных, гласил текст на странице с моей биографией. Однажды на амаликитян напали пришедшие с запада израильтяне. Они избрали жертвами слабых и немощных, которые не могли обороняться, угнали их верблюдов и скрылись бегством. Амаликитяне разозлились и начали готовиться к войне. Но тут появился Моисей. Склонился он пред Агагом с жертвою повинности и сказал: «Услышь слова мои, умоляю, не вмени Израилю греха сего, ибо 430 лет держал нас фараон в рабстве». Моисей поведал Агагу о долгом плене, о мучительных скитаниях по пустыне и о завете того единственного Господа, который теперь их покинул. Он умолял Агага простить его народу эту наглую выходку, потому что они были голодны, напуганы и измождены. И смилостивился Агаг, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, и они ели. И одарил Агаг израильтян многими ефами льна и мерами ячменя и многочисленными благовониями. Все шло отлично, но вскоре израильтяне опять собрали большую армию и напали на амаликитян. Израильтяне пошли на войну и затрубили трубами и били всех врагов своих. Агаг, царь амаликитский, испугавшись гнева свирепых кровожадных израильтян, которые ради исполнения Божьего завета могли истребить всех жителей земли Ханаанской от Дана до Версавии, сказал своему народу: «Давайте воззовем к богам египетским и к богам хананейским и к богам филистимским и заключим с ними завет, и спасут они нас от рук врагов наших». Когда по лагерю прошел слух, что боги каждого племени земли ханаанской встали на защиту амаликитян, поднялся громкий крик, и зазвенела земля. Но помощи от богов было немного. Началась битва, и за 3 дня армия амаликитян потеряла 50 000 воинов. Они отступили и ушли из Хацацона, скрывшись в тихой гавани Рефидима. К этому моменту мне было уже очень трудно следить за происходящим. И кто же явился к несчастным амаликитянам буквально на следующий день? Конечно, мускулистые и окрыленные духом войны израильтяне. На сей раз Агаг сказал своим людям: «Так, ладно, последний финт не удался. От богов никакого проку. Может, они там все друг другу перезавидовали или взаимоуничтожились. Уж не знаю, что произошло, я ведь не бог, а простой царь, но одно мне известно. Скоро нам наши задницы подадут на табернакле с голубой каемочкой. Услышьте мой глаз, дети Амалика, услышьте мои слова. Делали вы злое пред очами Господа, блудно ходили вслед чужим богам и заключили с ними ложный завет, И теперь эти боги сделают трупы вашей пищей птицам небесным и зверям, и дети ваши родятся странными. Вот как мы поступим, — говорит им Агаг, и вкратце обрисовывает свой коварный план. Надо протащить в лагерь еще одного бога, но только одного, потому что монотеизм, похоже, работает для израильтян. Значит, и для нас работает. Бога звать Молек. И этот Молек обещал нам кучу всяких благ, если мы будем хранить его завет, молиться, приносить жертвы, трижды обходить по кругу храм, полный пшеницы и золота, и еще отсечем мизинцы у 10 воинов-добровольцев, которые, понятно, не успеют вылечиться до сражения. Про последнее не спрашивайте, сам удивляюсь. И сделает вас Молек своим народом, и будет вашим богом, и защитит вас от врага. В общем, амаликитяне бросились в бой и потеряли за раз еще 30 000 человек. Из Рефидима они бежали в Асор, где куксились и зализывали раны, гадая, что им делать теперь. Израильтяне, похоже, решили сжить их сосвету, да и Бог у них могущественный, не то что всякие молеки, умеет сосредоточиться и работать эффективно. Их Богу, похоже, не плевать на свой народ. Тут Агага осенило. Он вновь собрал людей. История повторялась. Я невольно испугался за судьбу тех, кто охотно пошел на собрание, и обратился к ним с речью. Все боги несли амаликитянам разрушение и скорбь, и теперь лишь один бог может нас спасти, тот самый бог, что дал врагам нашим землю, текущую молоком и медом, утвердил уставы неба и земли и дал им день субботний и очистил их души и заключил с ними вечный завет, который они будут хранить до скончания времен и передавать от отца к сыну. «Так услышьте же меня, дети Амалика!» Продолжал вещать Агаг на страничке с моей биографией. «Бог живой с Израилем, со всеми сынами Ефрема, и если вы полюбите живого Бога Израилева, помилует он вас и от меча убережет». «Не можешь погить врага, перейди на его сторону». «А что? Хитро!» Отчаявшиеся амаликитяне готовы были пойти на что угодно. Они выбрали одного из своих, как две капли воды, похожего на израильтянина, и отправили его тайком в израильтянский лагерь с наказом все разузнать. Через 3 дня он вернулся и поведал следующее. «Чтобы стать как израильтяне, надо построить ковчег из дерева ситим, столько-то локтей в высоту и столько-то локтей в длину. При строительстве ковчега и храма соблюсти множество условностей, а если кто согрешит, должен он найти молодого здорового тельца и принести его в жертву за грех, и еще нельзя налагать на брата своего работы рабской и еще много всякого. Ах да, самое главное — всем надо сделать обрезание». Тут амаликитяне, понятно, вскинулись. «Чего? Обрезание? Это еще что такое?» Юноша, похожий на израильтянина, все им объяснил. И они такие: «Силы небесные, да ты шутишь!» А он такой: «Если бы». В итоге все амаликитяне сделали себе обрезание и отправили к израильтянам гонцов с вестью о том, что они сделали, и стали молиться Богу Израилеву о пощаде и защите. Как только израильтяне прослышали, что их враги сделали себе обрезание и были в болезни, тут же взяли они свои мечи и смело напали на амаликитян. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и поднялись на гору Сеир. Текст на моей страничке заканчивался такими словами. «Из кантаветиклов Стихи 25-29. Я посмотрел на Конни, которая читала вместе со мной. «В еврейской школе нас по-другому учили», — сказала она. «Снова я», — написал я. «Если честно, мне и самому странно, почему я до сих пор тебе пишу, Эл. Толку от этого никакого. Один вред. Но теперь я, по крайней мере, знаю, кто ты такой, и могу подать на тебя в суд. Может, пора прекращать? Особенно меня бесит эта религиозная чушь. Лучше бы уж денег потребовал, ей-богу. Обрезание. Чувак по имени Агаг. Надеюсь, ты действительно во все это веришь, если Бог все-таки существует, что крайне маловероятно гореть тебе в аду». Иногда я сгоряча бросал какую-нибудь фразу типа «Да я повешусь! Проще перерезать себе вены! Единственный выход — коллективное самоубийство!» Она мгновенно мрачнела, замирала на месте и начинала пылко вещать. «Надеюсь, вы это не всерьез говорите? Самоубийство не повод для шуток!» Пока я размышлял над ее словами, она выражала надежду, что я говорю не всерьез, и тут же отчитывала меня за шутку. Тирада продолжалась. «Лишь Господь дарит и забирает жизни. Самоубийство — это отрицание всего, что Он создал, всего прекрасного и радостного, что есть на свете. Неужели вы не видите вокруг себя ничего прекрасного?» Я отвечал, а она говорила: «Слышать не желаю про эти омерзительные сайты. Я имела в виду восходы и закаты, цветы в ботаническом саду, младенцев в колясках. Неужели ничто вас не радует, кроме взрослых женщин, публично порочащих себя в интернете?» Я отвечал, и она говорила: «Свобода — это лишь понятие. Но так и быть, я принимаю ваш ответ. Однако самоубийство — это не свобода. Это вечный плен. Силы небесные, да вы бы хоть по сторонам посмотрели. Сколько вокруг красоты! Неужели нельзя иногда сказать себе: смотри, смотри, и порадоваться птичкам, облакам и всему, что наполняет сердце ликованием?» Я отвечал, и она говорила: «Да, согласна, все это мимолетно. Но, Пол, разве суть не в том, чтобы вкусить прекрасное во всей полноте, пока оно длится? Все пройдет, даже плохое, даже боль. Нельзя всю жизнь концентрироваться на плохом, пока хорошее проходит мимо». Я отвечал, и она говорила: «А я не считаю такой подход честным. Я считаю, вы просто не в состоянии жить полной жизнью. Разве вы не хотите жить полной, счастливой жизнью?» Я отвечал, и она говорила: «Вы не один. У этого чувства даже есть название — отчаяние. Многие люди, прежде чем уверовать в Господа...» Тут я бесцеремонно ее обрывал, как делал уже тысячу раз, и она уступала: «Хорошо, на время забудем о Боге. Это самое страшное и самая частая ошибка, но раз я должна привести весомый аргумент, давайте забудем о Боге. Подумайте вот о чем. Если жизнь так коротка, и в ней не так уж много счастья, то почему нельзя сознательно искать хорошее, стараться во всем видеть только красоту, просто чтобы не падать духом?» Я отвечал, и она говорила: «Я понимаю, что в инфекциях и запущенных абсцессах сложно увидеть красоту. Ну а по дороге на работу и домой? На этих ваших экскурсиях по городу? Разве так мало на свете прекрасного? Разве мало того, что помогает нам жить дальше?» Я отвечал, и она говорила: «Да знаю я, что в метро тоже полно несчастных». Она в отчаянии вздыхала, но все равно продолжала меня терроризировать. «Великолепная, неукротимая Бетси! Я говорю не об этих изможденных на скамейках». Тут я вставлял еще пару слов. «И не о калеках с бомжами. Я говорю о дороге до метро». Я отвечал, и она говорила: «А почему вы все время пялитесь в телефон? Неужели нельзя его отложить на минутку?» Я отвечал, она говорила: «Если вы сами признаетесь, что он помогает вам не думать о всяких гадостях, тогда вы, стало быть, сознательно становитесь рабом технологий». Я отвечал, она говорила: «Ничего более богохульного в жизни не слышала. Технологии никогда не займут место Всевышнего. Это же Всевышний, силы небесные. С мобильными телефонами или без, все люди имеют внутреннюю потребность к молитве. Согласны?» Я отвечал. Она говорила: «Обмен смс-ками и электронными письмами — не новый способ молиться. Как вы не понимаете? Эта крохотная машинка, отвлекая вас от мыслей о Боге и о том, что Он сотворил, только приумножает ваше отчаяние». Я отвечал, она говорила: «Мир, созданный технологиями, гроша ломаного не стоит. Он никогда не сравнится с творениями Господа нашего». Тогда я спрашивал ее: «Куда же я должен смотреть, если не в телефон?» И задавал несколько наводящих вопросов. Она отвечала: «Да, на асфальт, да, на дома, да, на людей. Вы удивитесь, сколько вокруг прекрасного и радостного. Разве вы не хотите чаще удивляться?» Я отвечал, а она склоняла голову на бок, чуть поджимала губы, протягивала мне руку и произносила: «Нет, молодой человек, еще не поздно. Ой, лапочка, да это никогда не поздно».